Глава 15. Макс. Смотрю на то, как Виола размазывает по губам сперму брата и говорит: «Сделай меня своей, Дан». Макс восстанет против. «Плевать. Он злой падший демон. А ты ангел, Дан. Я хочу быть только с тобой». Нихуя себе заявочки. Ее слова цепляют меня, несмотря на то, что я привык к тому, что за моей спиной говорят всякую хрень. Но слышать это из уст Виолы, которой я ничего плохого не сделал, выводит меня из себя. «Значит, я злой падший демон», — цежу. «Брат, ты все не так понял. Дан, не надо. Я все прекрасно понял. Ты хороший, я злой. Умело ты девчонке мозги прикрутил». «Максим, я не то хотела сказать». Виола поднимает на меня большие глаза. Того и гляди, заплачет. Дрожит и обнимает себя за плечи. Швыряю в нее полотенце. «Прикройся. Ты сказала то, что хотела сказать. Что ж, мне похуй. Оставлю вас в покое. Счастливо потрахаться». Разворачиваюсь и выхожу. «Максим!» Цепляется за мой локоть Ви, и я грубо стряхиваю ее руку. «Не надо, Лучик. Иди к брату. Ты же этого хочешь?» «Брат, ты куда?» «Сам пока не знаю. Поеду, покатаюсь по сугробам, пар спущу. Иначе просто сделаю больно им обоим. Если я сделал Виоле что-то плохое, то извинился. Я не жестил». Уровень агрессии зашкаливает. Нужно выместить ее на ком-то. Хочется на брате, но не буду. «Мы сводные. И всю жизнь соперничаем. С виду друзья навеки, а внутри соперники. Его мать и мой отец свели нас, когда мне было 6, а Дану 7. На правах старшего он руководил всем, и вскоре мне это надоело. Я проявил скверный характер и взял лидерство на себя. Брат до сих пор не может принять тот факт, что он, старший, должен мне подчиняться. Но с психами лучше не спорить». Придумал. Поеду к Надьке. Спрошу с нее за ту вечеринку, а потом отвезу ее в лес. Нет, не закопаю. Отдам Виоле, пусть оторвется на этой крысе как следует. Снег летит из-под колес. Выкручиваю руль, и меня заносит на пустынной трассе. Адреналин бушует в крови. Если бы тот грузовик был ближе, мне бы была хана. Отрезвляет. Остаток пути еду без выебонов под легкую музыку. Останавливаюсь возле дома Надюхи и набираю ей. «Выйди». Занавеска в ее комнате отодвигается, и я вижу испуганное Надькино лицо с трубкой у уха. Через минуту она уже садится в мою тачку. С голыми ногами вышла. Думает, на 5 минут позвал. «Куда ты меня везешь?» спрашивает настороженно. «Туда, куда надо, везу». «Максик, да что случилось-то?» «Ты подругу зачем подставила?» «Какую подругу?» кривит губы. «Виолу». «А, она мне просто знакомая. В одном универе учимся. Стоп, подожди, я никого не подставляла». «Не звезди, лады? Я бешусь, когда мне в глаза врут». «Да я не...» «Ты ментов вызвала с телефона Лучкиной?» «А ты меня не прибьешь?» Виновато закусывает губу. «Как пойдет», усмехаюсь. «Макс, прости, я испугалась», прижимает к себе ручки. «Драка случилась в моем доме, а в гостиной дорогой мамин сервиз и папина коллекция собачек. Они бы меня убили, если хоть что-то бы пострадало». «Она говорила, на девочку зачем?» «На девочку? Максим, не ты ли нас иначе как шкурами не называешь?» «Вас, шкур, да». «А вилка, значит, не такая», — презрительно кривится. «За что ты ее ненавидишь? Скажи-ка мне по секрету». «Она зазнайка. В универе самой умной себя считает. Стучит преподом постоянно. Тихоня, в облезлой одежде ходит и старых кроссах зимой. Хотя папа у нее отлично зарабатывает. Неприятная особа». «Это ты, неприятная особа». Съезжаю с дороги в безлюдное место. расстегиваю джинсы и говорю: «Бери в рот». «Максим, повторять дважды не буду. Пойдешь отсюда пешком с голой жопой». Пустая угроза. Никуда я ее не отпущу, конечно. На дачу повезу. Бесит мысль, что этим поступком я хочу заработать очки в глазах Виолы. Но, походу, это так. Надя наклоняется и обхватывает член у основания. Он не стоит, потому что девка меня вообще не возбуждает. Но встанет, как только она примется за работу. Чистая физиология. Закрыв глаза, она начинает полировать языком ствол. Откидываюсь на кресле и представляю Виолу. Чем они там занимаются с Даном сейчас? Трахаются. Наверняка брат раскрутил ее на секс в сауне. Блять, как так случилось, что мы запали на одну девочку? Делить раньше делили. Тройнички были пару раз. Но чтобы ссориться из-за бабы, не было такого никогда. На меня накатывает злость. Бесит, что Виола считает Дана ангелом, а меня хером собачьим. Зачем тогда пыталась меня остановить? За руку как клещ цеплялась. Хватаю Надин хвостик и резко насаживаю ее горлом на член. «Глубже! Что ты одну шляпку наяриваешь? Не филонь!» Давясь и хрипя, девчонка старательно ублажает меня ртом. Вообще ни в какое сравнение не идет с Лучкиной. Вообще все не так. Поэтому давлю ей на затылок, пока она не утыкается носом в лобок. Вращает глазами, моля о пощаде. «Недолго же ты ломалась, сучка», — говорю презрительно. «Сколько раз Виола нас кидала? Продержалась столько времени нетронутой. Это вообще какой-то нонсенс. Обычно все было вот так, как сейчас с Надей. Лениво бросаешь тёлке «отсоси мне», и она без колебаний все делает. Они только делают вид, что им противно и не нравится, а сами заглатывают чуть ли не вместе с яйцами, еще и между ног себе натирают. С мыслями о Виоле спускаю Наде в горло. Она кашляет, шумно дышит и вытирает поступившие слезы. А нехрен было девчонку подставлять. Мы с Виолой могли таких дел натворить сгоряча в тот день. «Всё?» — хрипло спрашивает Надя. «Отпустишь теперь домой?» «Не все. Прокатимся в одно место сейчас». Заправляю опавший член в трусы. «В какое место, Максим?» — ёрзает на сиденье. «Может, продолжим?» — стреляет глазами в мой пах. «Я не хочу тебя трахать. Ты не в моем вкусе». Надя обиженно поджимает губки. Говорил же, что она потекла. «Я не одета. Там тепло». А другие парни в этом месте будут?» «Тьфу, блядь, ну какая шкура? Только о ебле и думает. Да еще и групповой». «Будут. И девушка одна». «А я ее знаю?» «Знаешь, Виола ее зовут». «Так, блин, останови машину!» — злится деваха. «Я никуда не поеду!» «Заткнись!» Чтобы не выскочила на ходу, блокирую двери. «Отвези меня домой! Меня родители будут искать!» «Позвони им и скажи, что сегодня не придешь домой!» «Вот сам и звони!» — огрызается. «Приезжаем на дачу. В сауне горит свет. Ну точно, они там трахаются. Мне пиздец, как ревниво и гадко». Заходим в дом и сразу же натыкаемся на сосущуюся парочку.